Так, приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО. Сегодня я один, значит, скоростная ЦИПСа по очень важным, значит, очень важным новостям. Ну, то, что на многих участках фронта мы отступаем, это ничего удивительного нету. Значит, ну, в принципе, я никакой тайны сейчас не открою, да. Многие об этом говорили, предполагали, и оно, в принципе, ну, в том числе и мы на ЦИПСе, неоднократно говорили, да, что будут какие-то, значит, наступательные действия на Харьковском направлении, да, но мы как бы говорили нашу версию, что возможно и так далее, но вот тем не менее, значит, все, судя по всему, аналитики и эксперты, которые высказывались по поводу харьковских маневров, были правы, да, вот сегодня, значит, мне подписчик написал, в 3 утра были слышны разрывы, там, бой, столкновения и так далее. Значит, противник пишет, в 5 утра, ну, не суть, я думаю, не сильно важно это. В общем, начались боевые действия, да, на Харьковском направлении. То есть это у нас получается северная, да, группировка войск «Север», да, вот она себя сегодня проявила. Вот, российские войска начали наступательные действия на Харьков. Да. Зеленский заявил, что Украина ждала этого. Да. Ну, то есть, в принципе, значит, и противник полагал, что мы будем там наступательные действия проводить. И, значит, ну, собственно говоря, короче, не было для кого сюрприза. Да, сюрприза. Вот, наши, значит, наши телеграм-каналы, СМИ и так далее, все молчат по этому поводу, да, вот, но противник, значит, сегодня вот описал, да, вот сошлемся, значит, так как у нас тишина, сошлемся, вот, значит, на противника. Ну, понятно, что там всех победили, ворог разбит и бежит, делим это все напополам, вот, ну, собственно говоря, какая информация есть у нашего противника, да, вот что он пишет, значит, сошлемся на нашего источника любимого, да, не буду произносить его вслух. Значит, 10 мая, значит, атака была, да, вот, значит, противник пишет, ночью российские войска силами до 4-5 батальонов пехоты, значит, пересекли государственную границу и захватили 4 пограничных поселка, да, то есть поселки, которые находятся недалеко от границы, да, значит, они за Стрелечье, Красное, значит, Пыльная, Борисовка, да, вот пишет, значит, что так как это уже была серая зона, то есть он был пустой, якобы наши туда просто зашли без всяких проблем, значит, самый большой захваченный населенный пункт это Стрелечье, вот, вот, и, значит, противник описывает, что этот район под границей давно уже был фактически серой зоной, да, линия обороны там не была развернуто, и поэтому противнику удалось, ну то есть нам, без особого препятствия, значит, создать плацдарм шириной до 10 километров и глубиной до 5, вот, на территории Украины. Так, да, общая площадь захваченной территории более 30 квадратных километров, это примерно до 40 километров от Харькова. То есть мы видим, что, значит, наши войска начали активные боевые действия. Там непонятно, будет ли это, значит, главный наш удар, или это будет отвлекающий удар. Да, это мы в скором времени узнаем. Вот, поэтому, ну, наблюдаем, что это будет. Это будет там попытка наступления на Харьков, да, или это будет ложный удар, или это будет окружение Харькова, а с дальнейшим штурмом, или это будет просто окружение. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим. Вот. Ну, я не удивлюсь, повторюсь, что это просто отвлекающий удар какой-то был. Вот, поэтому, значит, обстановка оперативная изменилась, да, мы тоже начали предпринимать действия, да, возле Харькова, да, то есть обычно противник там предпринимал долгое время, да, мы значит, несколько месяцев, месяц или два назад, да, были попытки, значит, наступления на Белгородскую область там и так далее, да, вот, мы наблюдали за активностью противника, у противника ничего не получилось, вот теперь мы видим, как бы, такая вот ответка, да, наша ответка, вот, поэтому смотрим, наблюдаем, я думаю, что в ближайшие дни все будет, станет на свои места. Вот. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.